На следующий день, ни свет ни заря, он уехал в Одессу. Позже мы с мамой отправились в школу. У магазина нам встретился Жорик с огромным синим пятном под глазом. Накануне я, как водится, доложил маме о происшествии, и при виде соседа она участливо произнесла: «Ужасная неприятность, да еще в присутствии родного сына. Я так вам сочувствую, не передать словами, но, знаете ли, во всем виновата выпивка». Жорик посмотрел на нее волком и ничего не ответил. Громыхая пивными бутылками, заспешил прочь. Я вспомнил, во время вечернего доклада мы с мамой так и не поговорили о Вовке, настолько ее взволновала история с Жориком. Будто, между прочим, я проронил: папа обещал сводить меня и Гитлера на рыбалку. Мама нахмурилась: пусть идут на все четыре стороны, хулиганье тебе не компания. Папа хвастал, добавил я, как убивали хорватов. Они мальчику горло перерезали. Мама подернула плечами. — Какая гнусность! И ты слушал? Уму непостижимо! — Только чтобы тебе рассказать! — повис я у нее на руке. — Мне было совсем неинтересно. — А выродку, конечно, понравилось. — Угу. Он сказал: «Во дает крестный». — Крестный! — передразнила мама. — Крестник! Кума! Кугуты проклятые! Поубивала бы! Папа говорил: мы с Вовкой подружимся, — завершил я. — Три раза ха-ха! — язвительно отозвалась мама. — Уж лучше дружить с олигофреном Васькой, чем с этим выродком. — Представляю, дурдом, Громов приятель моего сына, а я не разлей вода с утконосом. Буду грызть семечки у подъезда, перемывать кости соседям, а по праздникам распевать: «Хороша я, хороша!» Меня разобрал смех. «Знаешь, — сказала мама прочувствованно, — я даже рада, что твой отец не заработал денег». «Почему?» — схватил я маму за руку. «Нам не нужна машина, оплаченная чужой кровью». «А на чем мы поедем в Одессу?» «На чем угодно!» — до боли сдавила мне мама руку. «Лишь бы навсегда оставить ненавистное Приднестровье! Будь оно проклято, дикое поле!» Когда я вернулся домой после школы, у подъезда красовалась соседская шестерочка. Из окна машины на весь двор ревела музыка. «Желтые тюльпаны!» Я с удовольствием повторил мамины слова: «Дикое поле». На фоне кугутской музыки они звучали очень уместно. Вокруг машины с гордым видом прохаживался Вовка. Завидев меня, он убавил звук и доложил: «Акустику поставили, пионер!» «Кто пионер?» — сделал я удивленное лицо. «Ну ты бревно, голубчик!» — рассмеялся Вовка. «Пионер, музыкальная система! Слышь, какие низы! Цк-цк-бум-бум, цк-цк-бум-бум!» Он так выразительно передал ритм, что мне в лицо попали его слюни. Я достал платок и вытерся. «Завтра пахан метелит в Одессу!» — сообщил Вовка. «Теперь бизнес покатит!» «А мой папа тоже в Одессе!» — похвастал я без особого энтузиазма. — В санатории. Ему казаки бесплатную путевку дали. Вылечится, будет работать военруком в техникуме. — В технаре? — подбоченился Гитлер. — А в каком? — В железнодорожном. Он потер руки. — Клево! Я сам после восьмого в железяку намылился. Мне хотелось повторить мамины слова: «Кугутские дети учатся в ПТУ, а интеллигентные — в университетах и консерваториях». Но я не рискнул. А Вовка продолжал разглагольствовать. «Пахан говорит: бизнес бизнесом, а диплом карман не тянет. В железяке база хорошая, научат в двигателях шарить. Если чё, можно устроиться в автосервисе. Я с горечью подумал, наверное, в техникуме проще, чем в консерватории. Да и в интернат не сдадут. Ну почему я такой несчастный? Автосервис на крайняк, откровенничал Гитлер. Вообще у меня будет торговый бизнес. Но если нужен диплом, лучше идти на слесаря. Мне нравится в двигателях ковыряться. А чем вы торгуете, спросил я. Да так, ответил он, поглаживая капот автомобиля. Турецкое шматье, духи, помада. Маханка на базаре продает. Вовка достал тряпку и вытер с лобового стекла свежий голубиный помет. Я криво усмехнулся, но он покрутил пальцем у виска. «Барян, говно к деньгам, примета такая». «Какашка!» — скривился я недоверчиво. «Ага», — подтвердил Гитлер, складывая тряпку вчетверо. «Мы нарочно здесь держим машину, не в гараже. Тут голуби срут. Я пахану так и сказал, пусть срут на здоровье». Он любовно провел по боковому стеклу. «Шестерочка, наша кормилица!» Меня просто трясло от негодования. Хвостун специально надо мной издевался. «Будете часто ездить в Одессу?» — выдавил я дрожащим голосом. «Сломается ваша шестерочка!» «Херня!» — отмахнулся Вовка. «Как сломается, так и починится. Весной купим Волгу с прицепом». «Нет!» — отступил я на шаг. «Не может быть!» Гитлер наклонился ко мне, и его чуб целиком прикрыл левый глаз. «А вот и да! Маханка каждый день носит гроши в сберкассу!» «Нет!» — отчаянно замотал я головой. «Не верю!» «Наши голуби просто так срать не станут!» — довершил он гнусное дело. Я зашмыгал носом, а Гитлер протянул мне грязную тряпку и издевательски произнес: «Вытри сопельки!» В нос ударил запах машинного масла, я разревелся и припустил в подъезд. Гитлер улюлюкал мне вслед: «Чеши, голубчик, и не забудь шепнуть мамуле про сберкассу!» Вечером я рыдал у нее на груди. «У них шестерочка кормилица!» «А у нас я кормилица», — парировала она. «Желтые тюльпаны на весь двор!» — тер я кулаками глаза. «А у нас Мендельсон». «Голубиные какашки!» — изливал я душу. «Бизнес!» «А у нас впереди мировая слава, концерты и огромные гонорары!» «Железнодорожный техникум!» «А у нас консерватория!» «Папа военруком будет работать!» «А меня выберут в народные депутаты, и вообще, кто в доме хозяин, я или папа?» «Утконос на базаре торгует!» — не унимался я. «Каждый день носит деньги в сберкассу!» «Я в штабе тоже не за спасибо гну спину. Ты на стол посмотри!» К ужину мама принесла полпалки копченой колбасы, две банки шпротов, коробку конфет «Птичье молоко» и пирожные «Эклер». Прежде такое у нас бывало только по праздникам. Но даже невиданные деликатесы не разбудили во мне аппетита. «Они Волгу купят», — не повел я взглядом на стол. «А у нас ничего! В консерваторию поедем на поезде!» «Зато после консерватории», — учительским тоном возразила мама, «мы купим самую дорогую иностранную машину. Специально приедем сюда, чтобы кугуты задохнулись от зависти. На всю громкость включим Мендельсона. Пусть у них стекла повылетают!» Я представил, как из всех окон сыплются стекла, и усмехнулся сквозь слезы. Мама ласково потрепала меня по голове. — А ты, дурачок, распереживался. Она платком вытерла мне лицо и заставила высморкаться. — Хорошо, — кивнул я. — Пусть Гитлер учится в техникуме. Будет нам машину чинить. — Нет, — отрезала мама, — мы купим такую машину, которая не ломается. Не хватало, чтобы Гитлер на нас наживался. Я потянулся к тарелке. — А на шестерочке пусть сами ездят. Мама подвинула мне тарелку. — Запомни, Сергей, никогда не завидуй кугутам. Все вместе взятые, со всеми своими богатствами, они слезинки твоей не стоят. Уплетая за обе щеки, я уже не кипел от обиды. Единственное, что меня угнетало — Мендельсон. Маме предстояло ночное дежурство в штабе, и, как водится, она задала мне прочесть главу биографии композитора и отшлифовать очередные такты концерта. На следующий день после обеда я вскрыл задник иконы и достал двадцатку. Военная часть находилась недалеко от школы искусств, и после занятий я замер у КПП с футляром и нотной папкой. Ждать долго не пришлось. Первый же офицер придирчиво меня оглядел, а затем поинтересовался. — А груши у тебя есть, партизан? — Сколько надо? — спросил я, опасливо озираясь. — Доллар штука, — ответил он сиплым простуженным голосом. — Тебе сколько? Физиономией офицер напоминал Жорика, такой же краснолицый и плешивый. Когда он снял фуражку, чтобы почесать голову, на морщинистый лоб упали жалкие три волосины. — Мне рыбу глушить, — ответил я, слегка не впопад, в надежде, что он подскажет. — Бери 5 штук, — посоветовал офицер. — Сделаешь связку, сильнее шарахнет. — Сильно-сильно? — посмотрел я на него с надеждой. — Будешь собирать рыбу мешками. — И БТР подорвет? — уточнил я. — Как нехер делать? — просипел офицер. — На 0,5 метра подскочит. — А легковушка? Он посмотрел в небеса, а затем опустил взгляд на меня. — Легковушка до 5-го этажа! Я сглотнул слюну. — Несите связку! Офицер приблизил ко мне красную бородавчатую физиономию и зловонно выдохнул. — Гроши покаж! Я предъявил 20-ку. Его глаза округлились, и он вытянулся по стойке смирно. — Жди! — велел офицер. — Я туда и обратно! Когда он вернулся, мы зашли в подъезд ближайшего дома. Я недоумевал. Продавец явился с пустыми руками. Неужели взрыв-пакеты настолько малы, что их можно рассовать по карманам? Словно отвечая на мой вопрос, офицер достал из кармана округлую зеленую штуковину со штырьком и колечком, как на ключах. Пока я разглядывал товар, он объяснялся. — Мы тут с ротным подумали. Такое, значится, дело. Взрыв-пакеты на складе херовые, порох сырой. Не взрывается, а пердит. Этой штукой будет сподручней. Называется РГД-5. Стоит вообще-то 1,5, но я так и быть уступлю за 20-ник. Уж больно ты мне понравился. Объясняю, как обращаться. Сдав с 3-го раза экзамен, я вручил офицеру деньги. Передавая гранату, он сурово сказал. — Запомнишь, Кет, ты меня никогда не видел. Возьмут за жопу, объяснишь — нашел. Я, понимающе, кивнул. — На том берегу Днестра после учений забыли. Офицер расплылся в улыбке. — А ты мне не зря понравился, смышленый малыш. Когда я раскрыл футляр, он хохотнул. — Все продумано, хер кто дотумкает. Мои руки дрожали, и я долго не мог сладить с замком. Офицер не стал меня дожидаться. — Ну, бывай, партизан! — хлопнул он меня по плечу. — Пора! Трубы горят! Я ничего не понял. Какие трубы? Почему горят? Если бы и понял, не смог бы ответить. Язык во рту не ворочался. Вечером к подъезду подкатила замызганная шестерочка. Судя по ее внешнему виду, она пробиралась через болото. Из окна я наблюдал, как Жорик и Вовка разгружали туго набитые тюки. Граната покоилась в бабушкином комоде рядом с иконой. Я еще не придумал, как подорвать кормилицу. Но сомнений не испытывал. Родители только обрадуются, когда она взлетит до пятого этажа. Мама, понятное дело, будет на седьмом небе от счастья. Отец подбил Жорику глаз, и потому он тоже обрадуется. Тем более, что к куму он относился без всякого уважения. Теперь я знал это наверняка. Была бы жива бабушка, и ей бы стало приятно, ведь в кои-то веки я угодил отцу. Осталось дело за малым — разработать план операции. Ломая голову, я ходил из угла в угол, но на ум ничего не шло. Так я промаялся до маминого прихода. Наскоро проверив уроки, она меня покормила и, напевая, скрылась в ванной. Пока она прихорашивалась, я битых полчаса томился с книгой о Мендельсоне. Начальник штаба, считала мама, должен всегда быть на высоте. Ее очередное дежурство меня нисколько не расстроило, а нагоняй за тройки я принял равнодушно. Да она особо и не усердствовала. Я понимал, моя успеваемость выправится сама собой, когда мама станет директором школы. Все к тому и шло, не зря же она просиживала ночами в штабе. Дочь Анжелы Ионовны, очкастая и толстощекая Иванка, училась на одни пятерки. Мама над ней потешалась. Однажды в диктанте вместо слова «самолет» она написала «Саламет». С тех пор между собой мы ее так и звали. Иванке очень подходило прозвище. Чтобы не ссориться с директором, мама ставила ей пятерки, хотя запросто могла превратить в троечницу. Зато Анжела Ионовна не стеснялась ставить мне низкие оценки. Я не сомневался, когда мы победим Молдавию, их язык навсегда запретят. Анжеле Ионовне, как говорила мама, придется идти в уборщицы или бежать в Кишинев. Разумеется, я сразу стану круглым отличником. Даже по физкультуре мне не осмелятся ставить четверки, хотя на перекладине я не мог подтянуться и раза. С улицы послышалась музыка. Вовка снова включил на всю громкость свои любимые желтые тюльпаны. Мама отозвалась из ванной. «Дикое поле!» Я высунулся в окно. Освещенная фонарем, у подъезда стояла шестерочка с распахнутыми настежь дверями. Вовка сновал с тряпкой, наводя чистоту. Ему помогал Бублик. Рядом крутился и Васька. «Закрой окно!» — появилась мама у меня за спиной. «Тошнит!» — я доложил. «Они привезли из Одессы 8 тюков. Машина грязная-прегрязная. Сейчас моют». Мама отчеканила. «Естественно, грязная. Проселочными дорогами добирались спекулянты проклятые. Контрабанду везли, боялись милиции». — Ничего, сегодня же напишу, куда следует. — А что такое контрабанда? — спросил я. — Незаконный товар, — ответила мама. — Уголовное преступление. Я ужаснулся. преступление? — Еще бы! Лет 20 назад за такое бы расстреляли! — Лучше бы папа устроился в тюрьму, — произнес я со вздохом. — Он бы и расстрелял. Мама рассмеялась. — Представляю картину. Отец получил приказ убить выродка. Ты даже не представляешь, как это смешно. — Еще как представляю, — возразил я. Папа мог бы и горло ему перерезать, или привязать к машине и тащить по асфальту. — Ну, хватит, — оборвала мама. — Фантазер, займись лучше Мендельсоном. Я взял скрипку и, пока не захлопнулась дверь, пилил струны. Спустя некоторое время вновь выглянул в окно. Помывка машины закончилась, и теперь мальчишки в компании с Танюськой и Натуськой кривлялись под музыку. «Сбросить бы на них гондон с водой», — подумал я, — «а лучше гранату». Мендельсон меня раздражал. Концерт для скрипки по всем статьям проигрывал желтым тюльпаном, особенно в громкости. И я поглядывал в ноты с ненавистью. Внезапно на улице стихло. Послышался хрипатый голос Гитлера. — Ма, мы с Бубликом в магазин. Я приоткрыл раму. — Замороженным и шоколадными конфетами, — увидев меня, добавил Вовка. — Гулливерок накупим, а голубчику не дадим. Галина отозвалась смешком. За все лето я ел мороженое два раза. Мама считала это баловство, а бабушка панически боялась простуд. Растапливая эскимо в кружке, она объясняла сплетницам. — Ему заболеть, как мне засмеяться. Надо было с пеленок закаливать. Вырастила рухлядь, а мне с ним маяться. Вовка уплетал мороженое даже зимой. Бабушка всегда ставила его в пример, но мама каждый раз вскипала. О да, настоящий эталон, и семья у них сплоченная и дружная. Из окна я видел. Гитлер отправил близняшек домой и приказал Ваське дожидаться у подъезда. Ему обещали Гулливера. Они специально говорили громко, чтобы я слышал. План созрел в то же мгновение. В запасе я имел минут 15. Когда они скрылись за углом, я сунул гранату в карман и спустился вниз. В подъезде, к счастью, никого не встретил, хотя мое сердце и без того отбивало сумасшедшую дробь. Оказавшись под козырьком на улице, я поманил Ваську. Дурачок послушно бросился ко мне. Я протянул ему конфету «Птичье молоко», завернутую в салфетку. — Бери, — сказал я дружелюбно. — Вкусно, вкусно. Из всей дворни мама разрешала угощать только Ваську. Перед уходом она обычно оставляла мне горсть карамелек, и я его награждал за какие-нибудь глупости. В тот вечер, словно предчувствуя важность момента, я выпросил дорогую конфету. Мама неохотно согласилась, но заметила. — Ему бы больше подошло му-му. Пока Васька чавкал, я вытащил гранату. — Глянь, какая хлопушка! Дурачок радостно замычал. — Хочешь бабахнуть? — спросил я. Он протянул руку, а я, не выпуская гранаты, сказал. — Дерни колечко, вот так. Положи под машину и бегом ко мне. Получишь целую коробку конфет. Он радостно заулыбался. Я не спешил уходить, хотя руки мои дрожали, а спина взмокла. Для верности объяснил еще пару раз очередность действий и строго-настрого приказал ждать, пока я не поднимусь наверх. — Приготовлю конфеты, — сказал я. И скороговоркой повторил бабушкину присказку. «Вкусно, вкусно!» Когда я открыл окно, он сидел на корточках у заднего колеса. Хоть бы дурачок ничего не напутал, — стучало у меня в висках, — только бы не забыл дернуть чеку. Васька медлил, а я боялся его подстегнуть, могли услышать соседи. Сжимая кулаки, ругал его самыми отвратительными словами, какими обычно мальчишки награждали меня. Васька даже не смотрел в мою сторону. Он сосредоточенно разглядывал гранату. В тишине двора послышался Вовкин смех. — Ну давай же, давай! — скрежетал я зубами. Если идиотик надумает похвастать перед ними хлопушкой, — подумал я с ужасом, — Гитлер немедленно прикарманит гранату, и плакали мои денежки. Разумеется, никому и в голову не придет заподозрить мое участие. Скорее подумают, что Васька нашел гранату в одном из укромных местечек во время пряток. Но меня это совсем не успокаивало. Так глупо лишиться $20 мог только такой неумеха, как я. От бессилия мне оставалось только сжимать кулаки и осыпать Ваську проклятиями. Когда мальчишки показались из-за угла, я не выдержал. — Вась, хочешь конфетку? — крикнул я срывающимся голосом. Он поднял голову. Даже при тусклом свете фонаря была видна его идиотская улыбка. Я жестом напомнил, надо дернуть кольцо. Повернувшись ко мне спиной, он закопошился. Меня трясло, как во время ангины, когда я лежал с температурой под 40. — Васек! — гаркнул Вовка. — Мы тебе Гулливера купили. — А голубчику пуд говна! — пропищал Бублик. Они уже поравнялись с соседним подъездом и, должно быть, заметили меня. Васька на четвереньках отполз за багажник. Все кончено. Мною овладело отчаяние. Идиотик напрочь забыл о полученных наставлениях. Я не сомневался, сейчас он устроит одну из своих любимых забав. Спрячется, а потом выскочит чертом. Мальчишки понарошку испугаются, а Васька закатится своим отвратительным каркающим смехом. Затем он предъявит гранату, а Гитлер от удивления разинет рот. Поначалу, конечно, опешит, но тут же обрадуется. Еще бы! С помощью такой хлопушки они добудут немало рыбы. Я без сил опустился на пол. В наступившей тишине слышались только удары моего сердца. Оно успело отбить 3 раза, когда снизу рвануло. На секунду за окном посветлело, как днем. Настежь распахнулась рама, и на меня посыпались стекла. Я зажмурился и долго сидел неподвижно, опасаясь пошевелиться. С улицы послышались крики. Не сразу, но до меня дошло. Горела машина. На балконе под нами истошно орала Галина. «Вовка, текай! Кому сказала, текай!» Заголосила Васькина мамаша. — Сгорел, люди добрые, сгорел мой сыночек! Через минуту уже вся дворня голосила нестройным хором. Настоящее дикое поле мелькнуло у меня в голове. Жаль, мама не слышит, она бы со мной согласилась, еще бы и от себя добавила чего-нибудь в адрес наших диких соседей. От нескончаемых воплей и причитаний в моей душе образовалась пустота. Я не стал подходить к окну, даже когда послышался вой сирены. Действуя как заведенный, я взял скрипку и принялся механически выпиливать Мендельсона — Пусть думают, благовоспитанный мальчик ни при чем. Занимается музыкой, готовится поступить в интернат при консерватории. Как мама обо мне сказала, не от мира сего. Позднее она объяснила, что это значит. У соседей свой паршивый мирок, а у нас прекрасный возвышенный мир, и оба мира не соприкасаются. Где-то на вершине культурного мира живут такие люди, как я. Дворни туда даже на цыпочках не дотянутся, как бы ни тужились. Мамины слова крепко запали мне в душу, и теперь я о них вспомнил. Только человек не от мира сего мог сохранять невозмутимость в сумасшедшем доме. Пусть дворня удостоверится, мне нет никакого дела до кугутских печалей. Постепенно мысли о возвышенном сменились более приземленными. Несомненно, дворня устроит разбирательство. Как такое могло случиться? Мне нетрудно, могу подсказать. Только вряд ли от моих слов им полегчает. Ничего, пусть кусают себя за локти. Васька сам виноват, фантазировал я, представляя, как мог бы объяснить случившееся. Сколько раз ему говорили, спички детям не игрушка, а мама вдобавок подчеркивала, особенно дурачкам. Она знает, как-никак лучший учитель. Мне припомнилось, как мама застала его в подъезде с коробком. Васька слюнявил конец спички, тер о побелку, затем чиркал и бросал в потолок. Подражал Гитлеру. Только у Вовки всегда получалось, а у дурачка нет. В подъезде потолок и стены напоминали ежика с кривыми черными иглами. Мама пожаловалась родителям Васьки. «Следите за своим ребенком, дом спалит, кому отвечать?» Его мамаша окрысилась. «За своим следите!» «Если меня завтра спросят, так и скажу. Видел в окно, Васька бегал вокруг машины, чиркал спички. Вот и дочиркался, а ведь мамуля предупреждала!» «Ну и Вовка хорош. Оставил дурачка одного. Мало ли что могло прийти ему в голову. Хотел меня гулливерами подразнить, вот и пусть теперь убиваются, нисколечко не жалко!» Мама говорила, «Горбатова могила исправит». Ха-ха, дождался Васенька исправления. Жаль, я не посмотрел, как он горел. Такое событие пропустил, когда еще подобное увидишь? Глянуть хотя бы одним глазком. Наверное, теперь он весь черненький, как уголек. Мама меня, конечно, на похороны не пустит, а я бы сходил. Опустив смычок, я замурлыкал себе под нос. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Мелодия понятная и простая, не то что у Мендельсона. Я бы им спел на поминках. В том, что разбились мечты, не виноваты цветы, желтые тюльпаны. Окна нашей гостиной выходили на другую сторону дома. Дверь я плотно закрыл, но все равно с улицы доносился вой. В два голоса соревновались Галина и Васькина мамаша, самые горластые из кугуток. Одна оплакивала ласточку, другая — идиотика. Соревнуясь, кто громче, они даже заглушили вой сирен. — Пожалуй, Мендельсона лучше отставить, — подумал я и заиграл похоронный марш. — Пусть слышат и ценят. Воспитанный мальчик, не от мира сего, сердцем чувствует, какая мелодия лучше всего соответствует ситуации. Был бы я кугутом, как они, пиликал бы, не дожидаясь пьяных поминок, желтые тюльпаны. После трех прогонов Шопена я вышел на кухню. В сполохе пламени уже перестали плясать в оконном стекле, а шум во дворе поутих. Не зажигая света, я осторожно выглянул. От машины осталась груда безжизненного металла, над которой струился дымок. Метрах в 10 на корточках сидели Вовка и Жорик. Они курили, передавая друг другу сигарету. Старшего трясло, не разобрать то ли от холода, то ли он плакал. За такой сценой я мог наблюдать хоть до утра, но, к несчастью, меня одолевал сон. Улегшись, я свернулся калачиком и укрылся с головой одеялом. Закончился лучший день в моей жизни, но впереди ожидались не менее волнующие события. Я представлял, какой мама закатит праздник, и в груди у меня разливалось тепло. Калейдоскопом мелькали в голове красочные фантазии. Васькины похороны, мамино торжество и пересуды скорбящей дворни. Они еще долго будут оплакивать свои кугутские потери, а я буду слушать и ликовать, ничем не выдавая своей причастности. Ваську было немного жаль. Над кем мне теперь куражиться? Но его гибель, безусловно, не омрачала общего торжества. Праздник стал бы еще более ярким, если бы Жорик в своем гараже наутро повесился. Но ничего, улыбался я сам себе, засыпая. И без того получилось очень даже неплохо.